прибыли Лихун и Ечжиньян. Девушка вела себя довольно вежливо по отношению к Лучиню и даже первая с ним поздоровалась, а парень по-прежнему не мог отбросить свою заносчивость и вел себя отстраненно. Лучень не придал этому значения. Раньше бы он еще, пожалуй, мог позавидовать, если бы Ечжиньяну предложили подписать контракт, но сейчас Лучень никому не хотел завидовать, невзирая на то, насколько высок был статус исполнителей. Только наступило 8 часов, как за кулисами появилась сестрица На. Она по обыкновению радушно всех поприветствовала, затем отозвала в сторону Лучиня и сообщила: «Вечером должны прийти несколько коллег и друзей босса. Я организовала твой выход на сцену на 9 часов вечера. Это очень удобный случай показать себя как следует». «Ясно, спасибо, сестрица На». «Кстати говоря», Лучень кивнул головой и достал давно заготовленную вещь. «Это тебе». «Что?» Сестрица На с любопытством взяла вещи и улыбнулась. «Уж не любовное ли это послание? Твоя сестрица На уже слишком стара. Была бы я на 20 лет моложе, я бы и сама гонялась и ухаживала за тобой, ха-ха». Лучень передал ей свернутый лист бумаги формата А4. «Это песня. Надеюсь, сестрица На понравится. Ты действительно написал для меня песню?» Сестрица На развернула бумагу и, увидев на ней распечатанные ноты, изумленно ответила: «Спасибо». 2 дня назад она в шутку попросила Лучиня помочь ей написать песню и сейчас уже забыла про это, поэтому не ожидала, что Лучень в самом деле для нее напишет песню. У нее был очень звонкий голос, поэтому находившиеся в закулисье Лихун и Ечжиньян, услышав ее, невольно обменялись растерянными взглядами. «Лучень написал песню для сестрицы На, неужели?» Ечжиньян пренебрежительно скривил рот, выказав тем самым свое недовольство. Он признавал, что Лучень написал неплохие 2 оригинальные композиции, но эти народные песни по своему жанру никак не подходили для сестрицы На, да и к тому же не так-то легко написать отличную песню, поэтому он считал, что Лучень совершил все это ради дешевых эффектов и заискивания. Сестрица На лишь растрогалась, но не питала больших надежд на написанную Лученем песню, потому что в настоящее время обстояла довольно сложная ситуация с оригиналами в поп-музыке. На хорошую песню можно было лишь случайно наткнуться. Однако по мере того, как она тихо напевала, читая ноты, ее выражение лица быстро изменилось. Несмотря на то, что сестрица На ней являлась звездной исполнительницей и не имела специального образования, однако в музыкальных кругах она вертелась вот уже 20 лет, исполнив необычайно много песен и приобретя неимоверно богатый опыт. Ей было достаточно один раз послушать песню, чтобы понять, насколько она хороша, пусть даже если это и была новая оригинальная композиция. Спев половину песни, сестрица На не смогла дальше продолжить, но не потому, что у нее не хватало достаточного уровня навыков или произведение было написано с ошибками. Эта песня, она держала в руках тонкий листок бумаги, подобно набожному верующему, сжимающему Библию. Она с недоверием и дрожью в голосе спросила: «И в самом деле для меня?» Она не верила и не осмеливалась в это верить. Лучень кивнул и категорично утвердил: «Для тебя». В глазах сестрицы На мгновенно замелькал кристальный блеск слез. Она была низкого происхождения. Чтобы выжить, она, благодаря своему энтузиазму, очень рано встала на путь музыки, однако за 20 лет карьеры так и не добилась успеха и признания и до сих пор выступала в барах. Многие люди были не способны получить известность именно из-за их недостаточной природной одаренности. И как бы они ни старались, у них не было возможности выделиться. Но сестрица На отличалась. В пении она обладала огромными природными способностями, широким диапазоном голоса и неповторимым пением. Благодаря этому, она могла легко справиться со сложными песнями и являлась по-настоящему талантливым певцом. Чэнь Цзиньха некогда по секрету говорил, что причина, почему сестрица На за 20 лет не стала популярной, заключалась не столько в ее внешности, сколько в том, что ей не повстречалась такая хорошая песня, которая бы лучше всего ее раскрывала, и при этом не встретился настоящий ценитель музыки. Ценители часто попадались, а вот хорошую песню трудно было отыскать. Сестрица На и сама слишком долго жаждала найти песню, которая бы лучше всего ее раскрывала. Так долго, что перестала об этом думать и надеяться. Но судьба – удивительная вещь. По-настоящему хорошая песня в одно мгновение появилась перед ней, оказалась у нее в руках и стала принадлежать ей. Эта композиция не только выделялась своей мелодией, но еще и слова били по внутренним переживаниям сестрицы На, как будто песня создавалась именно для нее. Она не могла сдержать свои чувства. Мгновение, и у нее потекли слезы. «Спасибо, спасибо». Сестрицына неожиданно раскинула руки и крепко обняла Лученя. Слезы стекали по щекам. «Спасибо». Лучень сперва растерялся, но тотчас же улыбнулся и похлопал ее по спине, сказав: «Не стоит благодарности». Он подарил сестрице на эту песню, потому что был тронут тем, что она когда-то оказывала ему помощь и проявляла внимание. Если бы не забота сестрицы на, он бы вряд ли сейчас пел на сцене «Красоднева». «Помни добро и воздай за добро». Человек должен проявлять свою благодарность. Лучень в душе являлся гордым человеком. Когда он остался измученным и обнищавшим, ему только оставалось стать лучше. С его нынешними возможностями он желал отблагодарить тех людей, которые этого заслуживали. «Хорошая песня». Такова была его благодарность сестрице На. Лихун, Ечжиньян и Ван Сяошуай выкатили глаза. Они наблюдали, как Лучень сначала вручил сестрице На написанную им песню. Сестрица На стала напевать по нотам, но делала это так тихо, что никто толком не услышал. А затем сестрица На заплакала и обняла в знак благодарности Лученя. В чем же дело? Трое человек никогда не видели, чтобы сестрица На настолько утрачивала самообладание. Глава 29. Приглашение. 29. Приглашение. Ха, что это с вами? Как раз в это время отворилась дверь за кулисья, и внутрь вошел Чэнь Цзиньхао. Увидев обстановку в комнате, владелец Красоднева очень изумился, не понимая, что же все-таки произошло и почему сестрица нарыдала и обнимала Лученя. Босс, сестрица на отпустила Лученя. На ее заплаканном лице показалась улыбка. Она подошла к Чэнь Цзиньхао и произнесла: «Малыш Лу написал для меня песню. Взгляните, как вам». Пораженный Чэнь Цзиньхао взял у сестрицы на лист бумаги и с серьезным видом стал рассматривать напечатанные ноты. В течение 5 минут, пока он читал, выражение его лица то и дело менялось. Сосредоточенность, изумление, восхищение, глубокие чувства после прочтения Чэнь Цзиньхао был молчалив. «Босс, как вам?» Сестрица На, испытывая крайнее волнение, задала вопрос, словно в данный момент была ученицей, ожидавшей оценки от учителя, а не ветераном музыки с 20-летним опытом работы. Она жаждала поощрения и боялась критики. «Хорошая песня», — Чэнь Цзиньхао развернуто ответил. «Действительно настолько хорошая песня, что я не смею верить в то, что ее написал малыш Лу. Она так подходит тебе». Чэнь Цзиньхао изначально являлся человеком из определенных кругов. Что касается образованности в музыке, то он намного превосходил в этом плане сестрицу На, поэтому сумел прочесть содержание данной песни на более глубоком уровне. И потому ему действительно трудно было поверить, что эта композиция вышла из-под рук Лученя. Сестрица На вытерла слезы с лица и рассмеялась. «Да, я только что попробовала спеть и расплакалась». Все присутствующие, в том числе и Чэнь Цзиньхао, были моложе ее, но сестрица На ничуть не чувствовала себя неловко. В ее сердце царили лишь потрясение и эмоциональная растроганность. Этой песней определенно надо тщательно заняться. Чэнь Цзиньхао не стал ничего расспрашивать у Лученя, а потряс нотами в руках и сказал: «Этого вполне достаточно, чтобы она стала главной песней альбома на пластинке. Нужно только хорошо ее записать, у нее есть потенциал стать популярной». Альбом, главная песня, Лухун, Ечжиньян и Ван Сяошуай слушали с ошарашенным видом, полагая, что ослышались. Они сейчас уже осознали, что причина, почему сестрица На была так возбуждена и утратила контроль над собой, заключалась в хорошей песне, которую написал для нее Лучень, но эта композиция оказалась настолько отличной, что Чэнь Цзиньхао тут же выдал свое решение. Любой исполнитель, кроме тех, у кого отсутствовала целеустремленность, мог рассматривать альбом как самую важную цель жизни, пусть даже в нынешнее время на пластинках мало можно было заработать. Альбом и пластинка символизировали квалификацию и статус исполнителя, а также его уровень мастерства в лицедействе. Сестрица насквозь горький смех произнесла: «Я думать не смею об альбомной пластинке. Мне хватит и сингла, и я не буду об этом жалеть. Большая часть тех современных исполнителей, кто хотел выпускать пластинки, продавали их в убыток только ради того, чтобы привлечь покупателей. Не считая известных звезд и кумиров, обычные исполнители не осмеливались надеяться на что-то большее. А вот выпускать синглы было намного проще, и в музыкальной сфере они находились в большом спросе». Чэнь Цзиньхао не возражал. «Сингл тоже подойдет. Понадобится помощь, скажи, у меня есть кое-какие знакомые». сестрица Нэ была признательна. «Спасибо, босс». Чэнь Цзиньхао постоянно имел расположение к ней и очень о ней заботился. К тому же у Чэнь Цзиньхао были большие связи. Для него не составляло никакого труда помочь ей выпустить сингл. Чэнь Цзиньхао рассмеялся. «Кого ты точно должна благодарить? Так это малыша Лу. Он написал для тебя просто суперскую песню». Сестрица накивнула. «Это точно». Она поразмыслила, вытащила мобильный телефон и что-то быстро понажимала на загоревшемся экране. Спустя мгновение в кармане Лу Чэнь раздался сигнал в телефоне о получении СМС. Лу Чэнь немного растерялся, поспешно достал телефон и в результате обнаружил, что пришло извещение от электронного кошелька, которое сообщало, что на его аккаунте произошли изменения. Только что кто-то переслал ему 30 тысяч юаней. Разумеется, что эти 30 тысяч юаней ему прислала сестрица Нэ. Перевод на электронном кошельке был весьма удобен. Стоило лишь знать номер телефона человека, чтобы перевести деньги на его счет. Лу Чэнь перепугался. Сестрица Нэ, 30 тысяч, это слишком много. Он подарил сестрице Нэ песню только в знак благодарности за ее заботу, а также потому, что эта песня и в самом деле ей очень подходила. А что касается расходов на написание композиции, то Лу Чэнь об этом не задумывался. Сестрица Нэ думала же совсем по-другому. «Малыш Лу, 30 тысяч – это слишком малая сумма за твою песню. Даже если добавить нулик к этой сумме, она все равно не будет соответствовать настоящей стоимости. Но сейчас у меня не так много денег. В будущем я тебе еще заплачу». Она отчетливо понимала истинную ценность этой хорошей песни. С 80-х и 90-х годов, когда поп-музыка стала процветать, до настоящего времени многие исполнители, полагаясь на одно классическое произведение, становились популярны на всю страну и зарабатывали уйму денег. За такие произведения цена в несколько сотен тысяч считалась мизерной. Конечно, имея такую песню, еще не факт, что ты разбогатеешь. Здесь также играли другие факторы, особенно в нынешнюю эпоху интернета, когда, чтобы стать популярным, постоянно требовались накрутка рейтинга и тайные промоутеры. Несмотря на это, сестрица Нэ по-прежнему чувствовала, что сильно обидела Лу Чэня, дав ему всего лишь 30 тысяч. Лу Чэнь невольно почесал голову и произнес: «Сестрица Нэ, своими словами ты меня поставила в весьма неловкое положение». Пошел наперекор. Е Чжиньян и остальные в глубине души ругались и в то же время завидовали Лу Чэню, как никогда. Написал одну песню и заработал 30 тысяч. А если напишет с десяток таких песен, разве не сможет их продать за сотни тысяч? Когда Лу Чэнь успел стать таким способным? Мало того, что сам себе пишет песни и сам их исполняет, так еще и другим людям их пишет. Ли Ху набуревали сложные чувства. Она тоже завидовала Лу Чэню, тем более завидовала тому, что сестрица Нэ купила хорошую песню, и ненавидела, что почему-то ей так не везло. Лу Хун тоже хотела купить у Лу Чэня песню, но 30 тысяч – это была для нее слишком высокая цена. Она не могла позволить себе заказать песню у специалиста. Зарплата у барных исполнителей была неплохая, но затраты на жизнь в столице были крайне высокими. Квартирная плата, повседневные расходы, одежда, лекарства, косметика за год получались не слишком-то большие сбережения. Поэтому она могла лишь наблюдать и тайно завидовать. На самом деле Ли Хун хотела очень многого. Даже если бы она сумела достать 30 тысяч, Лу Чэнь не продал бы ей песню. Ведь они оба не состояли в дружеских отношениях. «Ладно, готовьтесь все к выступлению». Чэнь Цзиньхао хлопнул в ладоши, сказав: «Малыш Лу, подойди, я хочу кое о чем с тобой поговорить». Лу Чэнь подошел, и они оба в углу комнаты завели частную беседу. Чэнь Цзиньхао избегал многословия. Только что пришел хозяин заведения «Голубой лотос» по имени Чан Вэй. Также здесь сидят еще несколько людей из того же окружения. Возможно, они пригласят тебя принять участие в субботу в музыкальном ночном мероприятии. Лу Чэнь изумился. «Пригласят меня?» «Голубой лотос» в Хаохае являлся самым большим и самым процветающим баром в Хаохае. Его открыли уже очень давно, а его владелец Чан Вэй в местных кругах пользовался известностью и являлся довольно энергичной личностью. Лу Чэнь когда-то ходил в «Голубой лотос» для ознакомления. Одна лишь автомобильная стоянка была в разы больше самого Красноднева. Эта стоянка часто использовалась для проведения музыкальной карнавальной ночи под открытым небом, которая обычно привлекала внимание нескольких тысяч гостей и меломанов. На музыкальном ночном мероприятии «Голубого лотоса» существовала традиция приглашать различных исполнителей. Конечно, приглашали способных, а не бездарных музыкантов, которые получали похвалу от людей. Приглашенные исполнители с особой готовностью принимали участие в этом мероприятии, но не только из-за оплаты, а в основном из-за того, что туда наведывалось немало людей из развлекательных медийных компаний. Кто знает, ведь кому-то из них можно было приглянуться, подписать с ними контракт и встать на путь славы. Лучень, разумеется, знал о музыкальной ночи в «Голубом лотосе», только не представлял, что Чан Вэй пригласит его. Чэнь Цзиньхао сказал: «Верно, но это зависит от того, как ты себя покажешь. Прошлым вечером ты был занят и не смог прийти, сегодня вечером только попробуй поставить меня в неловкое положение». Хоть это и было произнесено в шутливом тоне, все же можно было разглядеть, как Чэнь Цзиньхао относился к этому делу серьезно. Лучень кивнул и вдруг что-то вспомнил. «Босс, а это как-то связано с директором Су? В настоящий момент он являлся всего лишь мелким исполнителем в баре. Пусть даже он и создал две отличные песни, Чан Вэй не придал бы этому большое значение. Здесь должны были таиться другие причины». Лучень вспомнил о недавней неожиданной встрече за барной стойкой с Су Цинмы, поэтому, не задумываясь, спросил о ней Чэнь Цзиньхао. «Хэ-хэ». Чэнь Цзиньхао изо всех сил прокашлялся и ответил: «В этот раз музыкальное ночное мероприятие в «Голубом лотосе» спонсирует и возглавляет медийная компания Цин Юй. Владелец компании Цин Юй и Чан Вэй в хороших отношениях, поэтому...» «Так вот, значит, в чем дело?» Лучень неожиданно прозрел, но он не понимал, почему Су Цинмы неотступно наблюдала за ним и не отказывалась от своих коварных замыслов насчет него. Чэнь Цзиньхао похлопал по плечу Лученя и сообщил: «Не забивай себе голову посторонними мыслями. Тебе главное хорошенько выступить, это отличная возможность проявить себя. А что касается остального, то ты должен придерживаться лишь своего мнения. Другие люди не способны заставить тебя». На лице Лученя показалась улыбка. «Я понял. Спасибо, босс». Сейчас ему действительно незачем было забивать себе голову посторонними мыслями. Глава 30. Становится жарко. 30. Становится жарко. Ждал, что, может, ты придешь. Ждал, что, может, ты придешь. Возможно. Вновь и вновь повторялся заключительный аккорд вместе с финальными словами, постепенно затихая, и, наконец, исполнение песни «Золушка» завершилось. В почти полностью забитом людьми баре на мгновение воцарилась тишина, а затем отовсюду стали раздаваться аплодисменты, хоть и не такие, что могли сорвать крышу здания, но все же продолжительные и горячие. Лучень снова безупречно сыграл и спел эту сентиментальную песню. Он еще глубже проникся чувствами, заложенными в это произведение, вызвав в сердцах слушателей отклик. Он удостоился похвал и аплодисментов. «Как вам?» На втором этаже Краснодева в зоне зарезервированных мест сидели шестеро человек, и Чэнь Цзиньхао находился среди них. Он улыбнулся и спросил: «Владелец Чан, вы что-нибудь разглядели своим зорким взглядом в моем молодом сотруднике?» Хоть это и было сказано в скромном тоне, однако в речи можно было услышать самодовольство и бахвальство. Чэнь Цзиньхао, разумеется, не был поверхностным человеком. Человеком, над которым он подшучивал, являлся 40-летний мужчина. Чан Вэй, владелец бара «Голубой лотос». Чан Вэй с виду казался очень худым, но не настолько хилым, чтобы от ветерка валиться с ног, а также выглядел энергичным и способным. Его волосы были коротко подстрижены под ежик, глаза горели воодушевлением. Судя по прикиду, он имел вкус в одежде. Не считая цепного браслета из сандалового дерева на левой руке, он не имел никаких других украшений. В местном окружении Хаохая Чан Вэй, несомненно, являлся самой выдающейся личностью. У него были большие и прочные связи с разносторонними людьми. В течение 10 лет он умело и впечатляюще управлял «Голубым лотосом» и стал номером один в своей профессиональной сфере. Что еще заставляло неимоверно уважать Чан Вэя, так это его дальновидность. Ранее, когда земельный участок Хаохая уже был необычайно дорогим, он не пожалел никаких денег, вложив огромные средства на покупку прав собственности на землю для бара. К настоящему времени цена на землю увеличилась как минимум в 10 раз. За 10 лет из «Голубого лотоса» вышло немало получивших известность исполнителей. Некоторые из них уже стали профессиональными суперзвездами. Без поддержки Чан Вэя здесь не обходилось, но он никогда об этом громко не заявлял. Чан Вэй и Чэнь Цзиньхао знали друг друга 10 лет. Отношения между ними двумя позволяли слегка подшучивать, но при этом не нарушая приличия. Однако на подшучивание Чэнь Цзиньхао Чан Вэй с очень серьезным видом кивнул, ответив: «Неплохо». Чэнь Цзиньхао знал, что услышать от Чан Вэя неплохо, это уже была весьма высокая похвала. Обычно, когда кто-то из получивших известность исполнителей приходил выступать в «Голубой лотос» и им удавалось вызвать в зале овации, Чан Вэй давал оценку лишь одним словом – «сойдет». Поэтому Чэнь Цзиньхао невольно расплылся в улыбке, это была настоящая радость, действительно неплохо. Слева от Чан Вэя сидела женщина средних лет, которая выразила одобрение. У двух песен свои особенные черты. Уже давно не слышала таких народных песен. Они и впрямь навевают мысли о любви. Этой женщине было почти 40 лет. Она имела довольно полное телосложение, отлично ухоженную кожу, и лишь морщины возле уголков глаз выдавали ее реальный возраст. Она вела себя очень грациозно. Братец Чан и сестрица Чэнь говорят, что неплохо. Значит, это и в самом деле неплохо. Мужчина с прищуренными глазами рассмеялся и принял участие в общей беседе. Директор Су, ты и владелец Цзиньхао близкие знакомые. Немедленно предложили этому пареньку заключить контракт, пусть владелец Цзиньхао погорюет. Он поддразнивал Су Цинмы. Только вот он не знал, что Су Цинмы несколько дней назад потерпела неудачу с Лучинем, и сейчас мужчина задел ее прямо за живое своими словами и почти утратил все ее уважение к нему. Су Цинмы вздохнула и произнесла: «Сотрудник братца Цзиньхао слишком высокомерный, мы не сумели договориться». Этот мужчина с прищуренными глазами являлся другом Чан Вэя и человеком из местного окружения. Он не знал, что своей шуткой рассердил Су Цинмы, которая не желала находиться здесь. Поэтому Су Цинмы могла лишь стерпеть, но обида глубоко засела в ней. Мужчина с прищуренными глазами был человеком опытным, поэтому, услышав жалобу Су Цинмы, все сразу понял. Он тут же осознал, что сказал что-то не то, и немедленно спросил с изумлением: «Да ладно, он не одобрил даже вашу компанию Цинъюй». Он, конечно, намеревался снискать расположение у девушки, чтобы хоть как-то загладить свою вину, но и в то же время действительно был поражен. Несмотря на то, что компания Цинъюй в деловых кругах являлась восходящим светилом, и с момента ее основания в столице прошло не так много времени, однако ее заслуженно можно было считать властной компанией. Она собрала вокруг себя группу выдающихся талантливых людей и готовилась развиваться большими скачками. У этой новой компании было богатое будущее. В последнее время компания Цинъюй и Голубой Лотос совместно организовывали музыкальные ночи. Несметное количество людей желали пойти на все угодно, лишь бы показаться на подобном мероприятии. Пока посторонние люди сильно желали работать в компании, Лу Чэнь вдруг отказал Су Цинмы в подписании договора, что было просто уму непостижимо. Лу Чэнь сразу же упал в ее глазах, неплохо поет, красивая внешность, а вот с мозгами у него все туго. Чэнь Цзиньхао ощутил некое неудобство, кашлянул и сказал: «У малыша Лу слегка разнузданный характер, он не хотел лишаться свободы из-за контракта. Юноши же, они такие, мыслят совсем иначе, чем мы, старики». Чан Вэй мельком взглянул на Су Цинмы и с преспокойным видом произнес: «Хорошо поет, и ладно, остальное не важно». Никто не возразил и даже Су Цинмы промолчала, ведь это был пустяк. Братец Лу, Лу Чэнь как раз только что закончил выступление и не успел зайти за сцену, как дорогу ему преградил официант. Лу Чэнь немного растерялся и тотчас же рассмеялся. «Братец Чжан, в чем дело? В Красодневе не работало таких официантов, кого бы Лу Чэнь не знал, потому что раньше он и сам был одним из них, но с официантом по фамилии Чжанон, можно сказать, был не особо знаком. Между ними отсутствовали какие-либо дружеские отношения, они были лишь знакомы по работе. Раньше этот официант не вел себя так любезно по отношению к Лучиню, да еще и с некой долей заискивания». Что ты, братец?» Официант по фамилии Чжан медленно покачал головой из стороны в сторону, сказав: «Братец Лу, ты сейчас уже практически исполнитель по контракту, называй меня малыш Чжан». На самом деле он вел себя так почтительно не из-за отношения к исполнителям по контракту. Настоящая причина заключалась в том, что бывший коллега малыш Гао, по слухам, из-за того, что тот обидел Лучиня, был уволен владельцем бара и теперь не мог работать ни в одном из мест Хаухая. Лу Чэнь с беспомощным видом произнес: «Братец Чжан, если у тебя есть дело, говори, ни к чему вся эта вежливость». Официант по фамилии Чжан стыдливо улыбнулся, затем показал пальцем назад, сказав: «Клиенты за столом 27 искали тебя и хотели о чем-то переговорить. Это студентки университета, и две из них очень красивые». Он подмигнул, выражая уверенность в сказанном. Лу Чэнь не удержался от смеха и ответил: «Хорошо, сейчас положу гитару и подойду, спасибо». Он отчетливо понимал, что люди непременно заплатили официанту чаевые, после чего тот так любезно пошел искать Лучиня, но в этом ничего не было плохого. Лучше всегда вести себя доброжелательно с людьми, чем за спиной поносить их. Лучень немало проработал официантом и знал, какая это была мучительная и изнуряющая работа и что не так-то просто здесь заработать деньги. Официант по фамилии Чжан был смущен неожиданной милостью. «Прекрасно, я пойду обслуживать клиентов. Спасибо, братец Лу». Он с радостным видом убежал, а Лучень оставил гитару за сценой и подошел к столу 27. Официант по фамилии Чжан не обманул его, за столом 27 сидели 5 девушек. По виду сразу становилось понятно, что это были студентки из ближайшего университетского городка. 2 из них и в самом деле считались красавицами. «Здравствуйте». Лучень улыбнулся и поприветствовал. «Добро пожаловать в Краснодев». 5 человек занимали 4 места, но Лучень не стал втискиваться, приготовившись обменяться только парой слов и уйти. 5 студенток очень смущались и постоянно переглядывались друг с другом. Самая смелая из них встала и сообщила: «Привет, мы посмотрели видео с тобой, выложенное на форуме, поэтому пришли тебя послушать. Ты и впрямь здорово поешь». На форуме Лучень выглядел удивленным. «Что за форум?» «Форум Бэйхай», — студентка взволнованно говорила. «Ты там уже стал популярным. Видео, в котором тебя засняли, прикрепили в разделе «Свободное пространство», и его просмотрели 100 тысяч человек. К сожалению, была снята лишь малая часть, поэтому вечером мы пришли сюда посмотреть твое выступление». По мере того, как она все это рассказывала Лучиню, студентки вели себя все смелее и уже стали галдеть. «Говорят, что вчера вечером приходили люди, но, к сожалению, не увидели тебя. Они еще подумали, что ошиблись местом. А нам повезло, и мы воочию тебя увидели. Хе-хе, здесь так приятно слушать. Не то, что на видео, где ужасное качество звука. Красавчик, ты еще будешь выступать? Так вот в чем дело». Лучень кивнул. Он и понятия не имел, что его скрытно сняли на видео, которое уже долетело до форума. Этот парень не знал установленных правил в Краснодеве, должно быть, ему надрали задницу. Апчхи. В то же время в комнате 415 женского общежития столичного педагогического университета, читавшая за письменным столом малышками, неожиданно звонко чихнула. Она потерла нос, а затем поерзала по своей онемевшей заднице. У нее было какое-то странное чувство. Глава 31. Молодость, прекрасная пора. 31. Молодость, прекрасная пора. Форум Бэйхай вовсе не был чужд Лучиню. Форум Бэйхай именовали первым китайским студенческим интернет-сообществом, которое было очень известным. Его посещало огромное множество людей. Когда Лучень еще учился в Цзинхайском университете, он уже тогда на форуме Бэйхай занимался флудом и влезал в разные споры. У него была собственная учетная запись на форуме. И хотя Лучень уже давно туда не заходил, в его голове быстро всплыли воспоминания из прошлого, и он по-прежнему чувствовал, что все это ему было близко и знакомо. Он даже питал некую симпатию к сидевшим перед ним студенткам. «Очень рад, что вы смогли послушать мое выступление». Он поманил рукой официанта по фамилии Чжан, который неподалеку тайком подглядывал, и, улыбнувшись, сказал: «Советую вам выпить по бокалу «Летний флирт». Прошу любить да жаловать. Спасибо». «Летний флирт» — так назывался низкоградусный коктейль, который больше всего подходил для дам, ведь от него сильно не пьянел. Студентки засмеялись, возможно, от волнения, а возможно, от смущения. Вокруг них витала атмосфера радости, присущей только молодым людям. Одна из студенток в белом платье спросила: «Тебя зовут Лучень, верно? Говорят, ты еще учишься в университете? Это правда? Принеси 5 бокалов летнего флирта и запиши это на мой счет». Лучень уставился на только что подошедшего малыша Чжана и сделал заказ на свой счет. Он кивнул и откровенно ответил: «Да, я учусь в Цзинхайском университете, через полмесяца собираюсь выпускаться. Может, для вас я буду старшекурсником?» От пристального взгляда Лучиня малыш Чжан ощутил небывалую робость и немедленно побежал к барной стойке за напитками. Студентки переглянулись между собой, а затем в один голос произнесли: «Хорошо, старшекурсник». Одна из студенток в желтом платье сказала: «Я бывала в Цзинхайском университете. У меня там товарищ учится на факультете искусств. Кто знает, может, вы знакомы друг с другом. Старшекурсник оставит для меня свой номер в Фиксун». Девушка в желтом платье была очень красивой. В университете многие за ней гонялись, но она обычно вела себя довольно сдержанно по отношению к парням и никогда первой не просила у них контактные данные. Но ей действительно очень понравились песни Лучиня «Ты мой сосед по парте» и «Золушка», она полюбила эти обе песни. Самым важным было то, что Лучень имел привлекательную внешность и открытую душу, а также являлся старшекурсником из Цзинхайского университета. Естественно, все это вызывало у нее особенную симпатию. Не вопрос. Лучень согласился без всяких стеснений и сообщил им свой номер в Фиксун. Студентки одна за другой повытаскивали мобильные телефоны и немедленно добавили Лученя в друзья в Фиксун. Лучень поэтому узнал, что все эти девушки учились в столичном педагогическом университете. Девушка в белом платье Цзо Синьтянь и девушка в желтом платье Е Цзэтун являлись студентками второго курса, учившимися на филологическом факультете столичного педагогического университета. Цзо Синьтянь соответствовала значению своего имени и относилась к прелестному и приятному типу девушек. В имени Синьтянь иероглиф Синь означает «хорошая репутация», а Тянь – «привлекательный». Среди пяти девушек Е Цзэтун сильно выделялась по фигуре и внешности. Цзо Синьтянь спросила: «Старшекурсник Лучень, у тебя есть полноценное видео или аудио с твоими песнями? Здесь запрещена видеосъемка, а я хочу, чтобы еще больше людей услышали твои песни». Она с надеждой посмотрела на Лученя. Лучень ответил: «Это просто, ты знаешь про Вхалитв?» В глазах Цзо Синьтянь мелькнул блеск, и она поспешно ответила: «Конечно, знаю. Я там бронзовый пользователь», — Лучень сказал со смехом. «Тогда отлично. Поищи стримера с ником Лу Фэй. Иероглиф Лу из слова материк и иероглиф Фэй из слова парить. Так ты попадешь прямо на мой канал. Там есть ссылка на записанные полностью видеоролики с двумя песнями. Заодно приглашаю тебя посмотреть мой стрим». Он между делом завлек к себе несколько фанатов. Оказывается, ты еще и трансляции по интернету проводишь. Девушки были приятно удивлены и одна за другой заявляли, что обязательно придут поддержать его. В это время малыш Чжан как раз преподнес сделанные коктейли, а Лучень попрощался со студентками. Когда он ушел, четыре девушки будто заранее договорились, одновременно уставившись на Е Цзэтун. «Вы чего это?» Е Цзэтун в их глазах выглядела крайне робкой. Она с невинным видом вцепилась в трубочку, торчавшую из коктейля. Сидевшая напротив нее девушка рассмеялась. «Говори же, сердце нашей ледяной богини растопили», и ей приглянулся старшекурсник Лучень. «Выкладывай все на чистоту, а иначе будем пытать». «Что за глупости ты говоришь?» Е Цзэтун тут же засмущалась, на лице показался чарующий румянец, она начала оправдываться. «Какая еще ледяная богиня? С чего бы мне приглянулся старшекурсник Лучень? Мне просто понравились его песни и только. Это вы тут втюрились». Цзо Синьтянь добавила: «Сначала полюбила песни, а потом полюбила и человека. Я бывала в Цзинхайском университете, у меня там товарищ учится на факультете искусств. Может быть, они знакомы друг с другом». Девушка, сидевшая напротив Е Цзэтун, произнесла соблазнительным голоском: «Старшекурсник оставит для меня свой номер в Фиксун. Хорошо, хм». Она повторила недавние слова Е Цзэтун, а в конце добавила протяжное хм. Получилось весьма соблазнительно. Цзо Синьтянь и остальные девушки тут же разразились смехом. Студентки забыли о том, что в данный момент находились не в своем общежитии, а в баре. Их смех неизбежно привлек удивленные взгляды многих сидевших вокруг посетителей. Почувствовав странную обстановку, осознавшие свое поведение студентки сразу же замолкли и приняли серьезный вид. Это позволило Е Цзэтун в целом избежать давления и допроса от своих подруг. Изначально ей действительно всего лишь понравились две песни, которые исполнил Лучень, но, когда над ней начали подшучивать ее подруги, отчего-то ее сердце неожиданно стало биться сильнее. Неужели и в самом деле она что-то к нему питала? На худощавом личике Е Цзэтун снова показался стыдливый румянец. Она немедленно схватилась за коктейльную трубочку и начала большими глотками пить летний флирт, чтобы хоть как-то отвлечься от своих вздорных мыслей. Кто на сцене исполнял волнующие любовные песни? Когда Лучень вернулся в свое скромное жилище на цокольном этаже, уже было 22:50, он не пропустил обещанное время открытия стрима, поэтому включил компьютер и зашел в свой аккаунт на Вхалитв. Вторая трансляция на платформе после подписания договора началась ровно в 23:00. Уже как раз был прайм-тайм для прямых трансляций по интернету, но это не имело значения, потому что Лучень договорился в баре с Чэнь Цзиньхао, что с завтрашнего дня будет выступать с 22:30. Таким образом, в будущем он мог стабильно стримить на Вхалидв с 19:00 до 22:00, то есть целых 3 часа, несмотря на то, что придется тяжело трудиться. Однако в течение короткого промежутка времени у Лучина не было намерения отказаться от какой-то одной работы. Вхалидв позволяла ему заработать много денег и приобрести популярность. А Краснодев мог помочь ему расширить связи в определенных кругах и получить еще больше возможностей. Время ускользало, подобно воде. Лучень восстановил свой прежний строгий распорядок в жизни. Ровно в 6 утра он просыпался, умывался, выходил бегать на зарядку, где он измучивал себя до бессилия и только потом, волоча ноги, приходил усталым домой. После обеда в своем скромном жилище он упорядочивал данные из его воспоминаний. Ужин он проводил в кафе. Цены там были недешевые, но для Лучиня, чей аппетит с каждым днем рос, это место еще считалось достаточно экономным. К тому же сейчас он мог позволить себе потратиться на еду. Как только время подходило к 7 часам вечера, начиналась работа. На Вхалидв, или даже лучше сказать, в отрасли онлайн-стримов Лучень являлся абсолютным новичком. Однако на трансляции он вел себя не как новичок, потому что Лучень мог либо своим чистым и ясным звучанием исполнить лирические народные песни, либо спеть с небольшой хрипотцой песню в жанре легкого рока, либо рассказать анекдот, который никто еще не слышал. И все это вместе с его жизнерадостными эмоциями привлекало рыбных фанов и делало их безмерно счастливыми. Сюйбо, Можань, Фан Мины, певец, актер, писатель-фрилансер. 3 пережитых воспоминания, пришедших из мира сновидений, вырывались из тела Лучиня, переплетались, показывали себя в полной мере посредством интернета, даруя Лучиню уникальную силу обаяния. Никаких заискиваний, никакого обмана, никакого хвастовства для привлечения публики, никакой ругани, никаких третьесортных шуток. За установленные 3 часа трансляции Лучень добросовестно обходился со своими зрителями и фанатами. Поведение определяло все. Некоторые люди заходили на стрим Лучиня, смотрели его и уходили, не обращая больше на него внимания. Но еще больше людей оставались там, становясь рыбными фанами канала Луфея, которые каждый день сидели перед мониторами компьютера и ждали установленного времени, когда откроется новая трансляция. Потому что всем нравилось, как пел и играл Лучень, нравились шутки, которые он рассказывал, и тем более нравилось общаться с ним. Популярность Лучиня на Вхалидв неустанно росла. После того, как число подписавшихся рыбных фанов перевалило за 50 тысяч человек, в последующие несколько дней число подписчиков продолжало увеличиваться и уже достигало 70 тысяч, а потом и 100 тысяч. Максимальное число зрителей составляло 150 тысяч, а наград в среднем каждый день он получал по 300к, это были просто немыслимые цифры. И, хотя после того, как его убрали из рекомендаций по новым стримерам, а прирост зрителей значительно уменьшился, однако Лучень уже мог нацелиться на популярных стримеров на Вхалидв, чтобы занять их место. Молодость – прекрасная пора, когда ты с полным воодушевлением плывешь против течения. Глава 32. Бар «Голубой лотос». 32. Бар «Голубой лотос». 22 мая, суббота, ясная погода. Небо будто омыли. Оно стало невообразимо чистым. Ни единого белого облачка не нарисовалось на небосводе. Казалось, что все это неправда. Пусть даже последние несколько лет столица всеми силами старалась снизить уровень загрязнения окружающей среды и уже давно отделалась от прозвища «столица тумана», все же редко можно было увидеть такое чистое синее небо. Поэтому у людей невольно поднялось настроение. Несмотря на то, что еще не наступил жаркий сезон, столичные девушки уже заранее наряжались в летнюю одежду. На улицах то и дело проплывали мини-юбки, которые прямо-таки расхваливали длинные и молодые женские ножки. Старшой Чень, Ли Фэюй с чемоданом в руках, запыхавшись, подбежал к Лучиню, стоявшему на улице и любовавшемуся видом, и зашумел. «Пошли быстрее, если придем поздно, то не исключена возможность, что места займут». Старшой Чень, так товарищ братюня Фэй теперь по-новому величал Лучиня. Прежде он по-разному называл того: суперзвезда, малыш Лу, братан. Сейчас он принимал во внимание авторитет Лучиня уже не так, как раньше, поэтому, глубоко поразмыслив, в итоге решил, что такое обращение лучше отражало его отношение к Лучиню. Ли Фэюй обращался ко всем авторитетным людям либо словом «старшой», либо словом «почтенный». Лучень пока не дорос до статуса «почтенный», но «старшой» как раз подходил ему. Такое обращение не делало его высокомерным. Лу Чень, слышать старшой Лу было не совсем приятно, да и можно было легко запутаться. Старшой Лу по-китайски пишется и произносится точно так же, как слово «материк», поэтому легко запутаться. В итоге решено было называть его старшой Чень. Лу Чень в самом деле недоумевал от подобного титула. Только вот Ли Фэй умел втюхивать людям то, чего он хотел. Его род был его оружием, и Лу Ченю просто не удавалось его переспорить, поэтому только и оставалось принять это как должное. Я уже третий раз повторяю, что наши места зарезервированы. Лу Чень с обессиленным видом сказал, их не займут посторонние люди, а сейчас действительно еще рановато. Сегодня вечером в Голубом Лотосе, расположенном в Хаохае, должно было проводиться музыкальное карнавальное ночное мероприятие. Спонсором являлась медийная компания Цинъюй. Поговаривали, что масштабы мероприятия будут огромны, и оно будет самым торжественным среди предыдущих мероприятий. Немало людей из шоу-бизнеса были туда приглашены. Лу Чень тоже находился среди приглашенных исполнителей. Когда люди из Голубого Лотоса поинтересовались, какие у него были пожелания, он, поразмыслив, попросил VIP-места и в то же время надеялся, что ему разрешат провести онлайн-трансляцию во время музыкальной ночи. Верно, сегодняшней вечерней программой на канале Лу Фэя была музыкальная ночь в Голубом Лотосе. Такая мысль зародилась, когда Чэнь Цзиньхао сообщил Лу Ченю новость о приглашении. В настоящее время онлайн-трансляции становились все богаче в плане содержания. Зрителям могло легко надоесть видеть каждый день, как человек, сидя перед компьютером, исполнял песни и рассказывал анекдоты. Поэтому необходимо было добавить некое разнообразие. Выступление Лу Ченя на музыкальном ночном мероприятии в Голубом Лотосе, несомненно, являлось отличным рекламным трюком. Чтобы достичь этой цели, Лу Чень, нисколько не жалея, выразил людям из Голубого Лотоса свою готовность отказаться от вознаграждения за выступление. Он верил, что наград от рыбных фанов будет вполне достаточно, чтобы возместить убытки. Однако люди из бара оказались весьма великодушны и не только полностью согласились с пожеланиями Лу Ченя, но и предложили немалую долю вознаграждения за работу. На музыкальном ночном мероприятии в Голубом Лотосе никогда не запрещалась видеосъемка. Даже специально записывали на видео все происходящее и выкладывали в интернет, чтобы остальные имели возможность посмотреть. Благодаря этому повышалось влияние данного мероприятия. В результате Лу Чень успешно получил одно VIP-место. Он не собирался на нем сидеть, а уступил его Ли Фэю, потому что должен был быть человек, который бы помог с организацией прямого эфира с места событий. Братюня Фэй, естественно, лучше всех подходил, да и являлся единственным кандидатом на эту роль. После того, как Ли Фэй узнал эту новость, его радости не было предела. Он заранее за два дня уже начал готовиться. На самом деле провести онлайн-трансляцию на открытом воздухе было не очень сложно. Достаточно было воспользоваться смартфоном со связью 4G и все готово. Ли Фэй же не относился ко всяким мелочам небрежно. Помимо того, что он приготовил веб-камеру высокого разрешения и высококачественный микрофон, он еще скупил комплект оборудования, в который входили штатив, акустический фильтр и другие вещи. Конечно, за все эти предметы Лу Чень расплатился, ведь в будущем они еще ему пригодятся. Лучше раньше, чем позже. Раньше придем, раньше подготовимся. Ли Фэй, заливаясь хохотом, произнес: «Я уже давно слышал с чужих слов, что музыкальная карнавальная ночь в Голубом Лотосе – это очень оживленное событие. Сямы бывала там. Я сказал ей, что буду вести там трансляцию с VIP-места, а она ответила, что вечером заглянет на наш канал». Он говорил с восторгом, невольно выдавая свои чувства. Лу Чень полюбопытствовал: «Сямы разве не уволилась? Ты до сих пор поддерживаешь с ней связь?» Сямы работала на ресепшене в том же автомагазине, что и Ли Фэй. Она была красива, имела кокетливый голос, поэтому за ней гонялись многие мужчин. А Ли Фэй являлся одним из ее тайных воздыхателей. В самый первый раз Ли Фэй упомянул о том, что можно заниматься стримами и зарабатывать на них как раз именно под влиянием Сямы, которая, по слухам, за месяц заработала несколько десятков тысяч и теперь даже не намеревалась продолжать работать в автомагазине, посвятив себя полностью карьере стримера. «И не спрашивай», — Ли Фэй с досадой ответил. Канал Сямы был заблокирован из-за нарушения правил, потому она и не уволилась. Хоть это и было сказано с досадным тоном, однако его лицо выражало не сожаление, а скорее, наоборот, радость. Лу Чень не удержался от смеха, Ничего больше не сказав, Сямэй явно не подходила Ли Фэйюю, но она ему нравилась. Он тоже больше ничего не говорил. Такси. Ли Фэйюю помахал рукой проезжавшему такси. Оба человека поспешно отправились в Хаохай. Все столичные водители такси знали об этом месте. Как только был назван адрес, в скором времени Лучиня и Ли Фэйюя привезли к стоянке возле бара «Голубой лотос». Ранее на месте «Голубого лотоса» стояло небольшое предприятие. Впоследствии после реконструкции города была сформирована нынешняя планировка. Перед баром располагалась шумная и оживленная пешеходная улица, позади находился искусственный водоем. В отличие от Краснодева, стоянка «Голубого лотоса» соединялась с двусторонней дорогой, поэтому заезжать и выезжать было очень удобно. Неважно, были ли это обычные или праздничные дни, если приехать поздно, то уже не оставалось свободных мест. Бизнес здесь шел в самом разгаре. Чему больше всего завидовали, так это большое здание вместе с еще большей по площади стоянкой. Право собственности на землю уже давно было куплено владельцем «Голубого лотоса» Чан Вэем. Если ему вдруг надоест заниматься своим делом, и он распродаст все свое имущество, то ему и одной жизни не хватит, чтобы растратить все деньги. Но Чан Вэй никогда не имел такой мысли, всегда прилежно вел дела в своем баре и тем более проявлял благородный нрав. Никто в профессиональных кругах не отзывался о нем плохо. Начало музыкальной карнавальной ночи было запланировано на 7 часов вечера. Сейчас не было еще и 5 часов, а уже многие люди, как и Лучень с Ли Фэйюем, заранее пришли. Среди них были и коллеги Лученя, но большинство все же являлось зрителями. Площадку и сцену уже приготовили. Было установлено немало музыкальной и осветительной аппаратуры, а также имелся на заднем плане большой светодиодный экран. Многие работники устраняли последние неполадки и приводили все в порядок. Выйдя из машины, Ли Фэйюй уставился прямо вперед. Ядрить-колотить, да это прямо-таки место проведения концерта. Площадь стоянки была довольно большой. Даже со сценой, которая занимала часть пространства, на парковке без проблем умещались 2-3 тысячи зрителей. Весь Хаохай вложил свои силы в организации такого крупномасштабного мероприятия. «Позвольте спросить, две персоны прибыли, чтобы выступать?» Подошел один из местных работников и вежливо задал вопрос. «Да». Лучень достал свое удостоверение и VIP-билет, отдав их на проверку. Музыкальные карнавальные ночи неоднократно проводились в «Голубом лотосе». Здесь всегда все делалось надлежащим образом. Те, кто не имел с собой удостоверения или билета, не имели возможности пройти дальше. Лучень даже заметил, что неподалеку стояла бело-синяя полицейская машина, которую, должно быть, прислал местный полицейский участок. После проверки удостоверения и билета, работник сообщил: «Прошу следовать за мной». Следуя за человеком, Лучень и Ли Фэйюй пересекли стоянку и вошли в бар «Голубой лотос». Планировка здания в «Голубом лотосе», бесспорно, выглядела намного роскошнее, чем в Краснодеве. Сделанная в виде волны барная стойка была в два раза длиннее, чем в Краснодеве. Подставка для алкоголя была забита разнообразными и редкими напитками, а свисавшие стеклянные бокалы сверкали под ослепительным светом ламп. Бар делился на три этажа. Т-образная сцена соответствовала международным стандартам. На заднем плане висел огромный экран диагональю как минимум 500 дюймов. Искусно расставленное осветительное и звуковое оборудование приводили всех посетителей в восторг. Так как вечером планировалось проведение мероприятия, то сам бар не работал. Зал на первом этаже служил в качестве временного закулисья, которое разделялось на различные блоки, предназначавшиеся для участвующих в выступлении исполнителей и музыкальных групп. Исполнители из Краснодева располагались в правой части барной стойки. Три стола были объединены в один длинный стол, предоставляя немалую площадь. Сегодня вечером выступать от лица Краснодева, конечно, собирался не только один Лучень, но члены группы «Блуждания» и «Сестрицына» еще не прибыли, а исполнителей из других баров было не очень много. После того, как Лучень настроил гитару, он с Ли Фэйюем поднялся на второй этаж в VIP-зону. Глава 33. Провокация ничтожного пижона. 33. Провокация ничтожного пижона. Так называемая VIP-зона на самом деле являлась открытым балконом на втором и третьем этажах бара. Были расставлены 10 столов в ряд с воткнутыми в них зонтиками от солнца. Отсюда можно было сверху наблюдать за всей стоянкой. Вне всякого сомнения, здесь находилась лучшая позиция для наблюдения. По сравнению с местами внизу, где люди толпились внизу и вставали на цыпочки, чтобы увидеть представление, Сидеть здесь было намного удобнее и приятнее. Голубой лотос предоставил отличное VIP-место за столом 5, находившимся почти в центре, но приведший Лучиня или Фэйюэ официант заявил, что из-за большого количества гостей придется разделить стол с посторонними людьми. Ни Лучинь, ни Ли Фэйюэ не имели к этому никаких претензий. После того, как официант ушел, Ли Фэйюэ усадил свою задницу на положенное место и, ухватившись за ручки мягкого стула, изо всех сил повернул тело влево-вправо, а затем взял только что поднесенный бокал холодной минеральной воды и сделал глоток. Он прищурил глаза и посмотрел вниз на сцену, которую усердно и напряженно подготавливали. На его лице читалась радость, настоящая радость. Лучень открыл чемодан, который он притащил, и достал оттуда штатив, компьютер и другое оборудование. «Позволь мне», Ли Фэйюэ достаточно нарадовался, поставил пустой бокал на стол и немедленно подскочил. Подготовительные работы к трансляции на открытом воздухе не были очень сложными. Нужно было подсоединить веб-камеру и микрофон с акустическим фильтром к ноутбуку, а затем установить веб-камеру на штатив и настроить угол ее обзора. Здесь не требовалось никаких профессиональных навыков, чтобы включить компьютер, подключиться к бесплатному Wi-Fi и быстро зайти в свой аккаунт на Вхалитв. Первый, я второй. Если услышали, пожалуйста, ответьте. Ли Фэйюэ подражал военным и на полном серьезе орал в микрофон. Пожалуйста, ответьте. Он на одном дыхании прокричал одно и то же 3 раза. На экране наконец-то появился ответ. Слышно, свинья. Чтоб меня, кто это? Такой противный голос. Ужасный демонический голос. Ха, чего это сейчас открыть стрим? Разве не говорили, что в 7 вечера будет транслироваться музыкальная карнавальная ночь? Похоже, что просто тестируют. Я увидел сцену, такая большая площадка. А где уважаемый Лу Фэй? Куда убежал стример? Ага. Ли Фэйюэ рассмеялся и повернул веб-камеру на Лучиня. Стример, которого все ждали, наш уважаемый Лу Фэй здесь. Добро пожаловать. Лучень хихикнул и помахал рукой в камеру, сказав: «Всем привет, я Лу Фэй. Сейчас мы тестируем оборудование. Трансляция начнется в 7 часов вечера. Не забудьте». Число подписавшихся рыбных фанов на канале Лу Фэй уже превышало 120 тысяч человек. Сейчас его смотрело немало людей, но, увидев Лучиня, все стали вести себя очень радушно. Один за другим быстро всплывали комментарии. Помимо приветствий, люди еще интересовались обстановкой, которая попадала в трансляцию. Лучень терпеливо отвечал на их вопросы, заявив, что обязательно выступит на сцене. Что же касается песен, которые он собирался исполнять, то пока хранил это в тайне, обещая приятно всех удивить. Надеюсь, это новые песни. На самом деле я бы хотел послушать «Ты мой сосед по парте». Никогда не устану ее слушать. Золушка. И не стыдно тебе спамить? Задай жару, уважаемый Лу Фэй. Да что уж там, я отменил сегодняшнее свидание со своей девушкой, чтобы посмотреть вечером выступление командира Лу. Разве твоя девушка не твоя правая рука? В любом случае молодец, что собрался смотреть стрим. Ха-ха-ха. Затем полетели грустные смайлы. Поболтав несколько минут и убедившись в исправности оборудования, Лучень попрощался с рыбными фанами и условился снова увидеться с ними в 7 часов вечера. Братец Ли, пошли перекусим. Лучень увидел, что сейчас было только 5 часов вечера, поэтому выключил компьютер, сказав: «Пойдем перекусим на улице рис с говядиной, очень вкусно». Ли Фэйюэ проглотил слюни и погладил живот, ответив: «И впрямь немного изголодался, надо бы сходить». «А что с компьютером делать?» Лучень беззаботно сказал: «Оставим тут, никто не украдет. Здесь же не хранится никакая важная информация». Ноутбук принадлежал Ли Фэйюэ. Он им пользовался уже много лет и боялся, что его заберет кто-нибудь из людей, что получили места в VIP-зоне. Он даже не волновался так за микрофон и веб-камеру. Ли Фэйюэ рассмеялся. «Там немало важной информации на 500 гигабайтов. Это будет большая утрата, если все пропадет». Лучень промолчал и немедленно потянул своего мелочного друга на выход из бара. Съев аппетитный рис, они вернулись в «Голубой лотос». Время уже подбиралось к 6 часам. К этому моменту день стал мало-помалу темнеть. Зажглись осветительные лампы, но их было немного. На наблюдательной площадке столпилось как минимум 1000 зрителей. Они уселись на предоставленные баром пластиковые стулья. Многие из них являлись парами возлюбленных, которые прижимались друг к другу и перешептывались, вызывая у одиночек желание вырвать себе глаза. На экране, расположенном на сцене, как раз проигрывался музыкальный видеоклип. Звук был очень тихим. Работники до сих пор упорно трудились. В баре находилось немало музыкальных групп и исполнителей, кто собирался выступать. Они болтали, здоровались, выпивали. Лучень нашел выделенное для него место. Группа «Блуждания» и «Сестрицына» до сих пор не появились. Впрочем, на столе лежали листы, на которых был расписан черными жирными буквами порядок выступления сегодня вечером. Лучень не придал этому значения и сказал Ли Фэйю: «Братец Ли, ты поднимайся наверх. Если хочешь выпить, закажи себе чего-нибудь. Запишешь это на мой счет, вечерний стрим полностью возлагается на тебя. Будь спокоен». Ли Фэй ударил себя в грудь, сообщив: «Вот увидишь, братец тебе заработает как минимум 500 к наград». Лучень с недоумевающим видом спровадил этого любителя похвастаться. Он сел на свое место и взял лист с расписанием. На музыкальную карнавальную ночь в «Голубом лотосе» отправляли не только барных исполнителей, но и приглашали других музыкантов. К этому мероприятию не проводились никакие предварительные репетиции, потому что выступало огромное множество музыкальных групп и исполнителей. На выступлении никто не регулировал голос. Исполнители также могли выступать без какого-либо специального оборудования и полностью полагались на свое мастерство, тем самым зарабатывая зрительские симпатии. Так как Чан Вэй был готов раскошелиться и имел большие связи, то музыкальная карнавальная ночь в «Голубом лотосе» с каждым разом становилась все популярнее. Могли даже пригласить знаменитых исполнителей поучаствовать в этом событии. Каждый раз приходили наблюдать люди из шоу-бизнеса, среди которых в избытке хватало руководителей и директоров развлекательных и медийных компаний. Поэтому последовательность выхода на сцену была очень важна. Лучень хотел узнать, на каком он находился месте. Только он взял расписание, как мгновенно подошли 4-5 молодых человека. Во главе стоял юноша около 20 лет, ростом примерно 160 см. У него была модная на тот момент стрижка пижона. Он имел белоснежную кожу и привлекательную внешность. Уши были проколоты серьгами-гвоздиками с бриллиантом. Он смотрел с высокомерием, задрав нос. Когда этот ничтожный пижон ходил, то припрыгивал, словно к его подошвам были прикреплены пружины, а его украшенная металлическими пластинами джинсовая куртка вся звенела. Толстая серебряная цепочка свисала с пояса до колен. Он встал перед Лученем и, не переставая жевать жвачку, спросил: «Ты из Краснодева?» Лученю не понравилось, как властно и бесцеремонно вел себя человек, поэтому не встал и холодно кивнул головой. «Тебя Лучень зовут?» «Да». На лице мелочного пижона показалась насмешливая улыбка. Он сказал: «Говорят, ты неплохо играешь на гитаре, а еще и заносчивый». Сейчас, видимо, это оказалось правдой. Знаком с моими братками, Лучень неторопливо встал и хмуро произнес: «Какая разница, знаком или нет?» Лучень не любил вызывать неприятности, но был не из робкого десятка. Хоть он и понятия не имел, зачем человек намеревался его спровоцировать, однако считал, что он попадет в смешное положение, если просто смолчит и снесет обиду. Мелочный пижон вздрогнул и инстинктивно отступил на два шага. Лучень имел рост более 180 см, потому в высоте у него было абсолютное превосходство. К тому же за то время, что он неустанно закалялся, хоть он еще и не выработал крепкие мускулы, все же обладал достаточной физической силой. В этом противостоянии Лучень бы полностью раздавил соперника. Заметив на лице Лученя натянутую улыбку и осознав, что выглядел дураком, мелочный пижон сконфузился и закричал: «Что, ты хочешь драки?» У следовавших за ним приятелей было недружелюбное выражение лица. Лучень холодно улыбнулся и сказал: «Драки, как окажемся снаружи, я в любое время готов встретиться, а здесь внутри нет». Здесь находился бар «Голубой лотос», владение управляющего Чан Вэя. Кто посмеет тут распускать руки? Какой ты тактичный. Немало окружающих людей заметило этот небольшой переполох. Мелочный пижон не посмел дальше наводить шумиху и с напускной смелостью заорал: «Поживем увидим, дадим тебе время поплакаться». Он вместе со своими товарищами начал уходить. Пройдя несколько шагов, он неожиданно повернулся, посмотрел на Лученя и провел ладонью поперек горла. «Вот же сопляк». Лучень разозлился не на шутку. Что это был за тип? Глава 34. Кто кого растопчет? 34. Кто кого растопчет? Пока Лучень находился в шоке, по его плечу внезапно похлопали. Он инстинктивно обернулся и увидеть неизвестно когда появившуюся за его спиной сестрицу На. Еще там были Цинханьян и остальные 4 члена музыкальной группы «Блуждание». Лучень невольно ощутил радость. «Сестрица На, братец Цинь, вы пришли?» «Пришли», — сестрица На сказала со смехом. «У меня и старшего Циня были кое-какие дела в баре. К счастью, мы пока что не опоздали, а ты пришел рано». Цинханьян кивнул и вдруг спросил. «Малыш Лу, ты знаком с малышом Чином и его ребятами?» «Малыш Чен», Лучень слегка растерялся. «Братец Цинь, ты говоришь про парня, который только что здесь был?» Теперь был черед Цинханьяна изумляться. «Ты действительно его не знаешь?» «Это Чен Сиадун, фронтмен группы ФИТ, часто играет в Пламенной Розе. В последнее время этот коллектив весьма популярен». Лучень впервые слышал имя Чен Сиадун, однако хорошо знал упомянутую Пламенную Розу. Пламенная Роза являлась известным баром на улице Сен-Летунь, который был огромным по площади. Бизнес там шел полным ходом. Поговаривали, что Пламенная Роза раньше всех открылась в Хаухае, но из-за своей манеры вести дела и совершенно чуждой обстановки Хаухая, этот бар несколько лет назад переехал в Сен-Летунь, начав все сначала. Люди из местного окружения хорошо об этом знали. Интересным фактом было то, что многие бары Хаухая назывались в честь растений, например, голубой лотос, краснодев, гиацинт, одуванчик. Эти названия отличались от иностранных названий баров Сен-Летуня. Пламенная Роза тоже относилась к таким барам. После переезда в Сен-Летунь бар не стали переименовывать. Лучень горько усмехнулся, сказав: «В самом деле не знаю, я даже не бывал в Пламенной Розе. Этот парень неожиданно подбежал и нашел меня». Он не стал рассказывать про провокацию Чен Сиадуна, но Цинханьян не мог не обратить внимания на жест человека, который провел ладонью поперек шеи. Сестрица На, призадумавшись, сообщила: «Малыш Е, кажется, очень знаком с музыкальной группой ФИТ». Возможно, замечание сестрицы На было слегка туманным, однако как только Лучень услышал ее, тут же все понял. «Малыш Е, он же Е Чжиньян, местный исполнитель в Краснодеве». Цинханьян сказал: «Давайте присядем. Вечером нужно будет как следует спеть. Мы будем долго выступать». Музыкальная карнавальная ночь в «Голубом лотосе» была очень известна в местных кругах. Не было никого из барных исполнителей, кто бы не хотел там показаться и попытать свое счастье, но время на выступление давалось очень ограниченное, и его часто не хватало. Раньше исполнители из Краснодева неоднократно выступали, но самое большее время, что им давалось, это 15 минут. На этот раз музыкальная ночь в «Голубом лотосе» проводилась с большим размахом, к тому же ее спонсировала молодая медийная компания. Множество людей желало попасть на это мероприятие, чтобы завести новые знакомства.